Глава 10. Среда. Чай на двоих. Беллами проснулся в 12 часов. Подойдя к окну, он некоторое время смотрел на улицу полумесяца. День был тусклый и унылый. Беллами размышлял о Харкоте и Финелле. Особенно о Финелле. Какое-то смутное воспоминание вертелось у него в голове. Финелла имела какое-то отношение к клубу Мотта. Он подумал, что она могла быть одной из тех дам, которых Мотт нанимает, чтобы завлекать в клуб игроков. Если это так, она, скорее всего, расскажет Мотту о своих приключениях с Беллами и Марчем. Предположим, она это сделает. Беллами усмехнулся, позвонил, чтобы принесли чай, и отправился в ванную. Когда он вышел оттуда, поднос уже стоял на столе. На нем лежали также 2 или 3 письма. Одно из них было от Веннинга. Беллами присел на кровать и вскрыл его. В конверт из манильской бумаги был вложен список сотрудников отдела С с адресами. Было указано, кто из них сменил адрес за время работы в отделе. Также здесь содержались сведения, предоставленные, вероятно, спецуправлением о финансовом положении сотрудников, их родственниках и любовницах, если таковые имелись. Он просмотрел список, разорвал его на мелкие клочки и выбросил в корзину для бумаг. Затем снова сел на кровать и стал читать письмо Веннинга. «Мой дорогой Ники, мне довольно трудно писать это письмо. Прежде всего потому, что случившееся с моей бедной Фредой выбило меня из колеи так, что не могу выразить этого словами. Чувствуя, однако, что от сумасшествия меня может спасти только работа. Только она может удержать меня на краю пропасти. Фреда всегда так болела за мой отдел, хотела, чтобы моя работа была успешной. Бедная девочка. Вот почему в память о ней я должен выяснить все обстоятельства, приведшие к утечке информации. И в этом, как вам известно, я в той или иной степени полагаюсь на вас. Посылаю вам список лиц, служащих в отделе, и всю имеющуюся у меня информацию о них. Если вам понадобится что-то еще, что-то конкретное, дайте мне знать. Я предоставлю вам все необходимые сведения. Сегодня мне звонил сэр Юстас. Похоже, правительство немного торопит его с этим делом, и он хотел бы получить от меня отчет о ходе расследования как можно быстрее. Поэтому, если вы не возражаете, ваш отчет о проделанной работе должен быть у меня до конца недели. В пятницу. В крайнем случае, в субботу. Я добавил бы к нему некоторые свои соображения. И сэр Юстас убедился бы, что дело движется. Позвоните, если я вам нужен. Я стараюсь заполнить работой каждую минуту своей жизни. Это единственный для меня выход. Уничтожьте это письмо по прочтении и постарайтесь не потерять список. С сожалением узнал о вашем разрыве с Кэролой. Вы несчастный глупец, Ники. Кэрола — прекрасная девушка. И для вас это большая потеря. Вчера я мельком виделся с ней у Клэриджей, и она выразила надежду, что эта новая работа поможет вам начать все сначала. Надеюсь, она не ошиблась. Желаю удачи, всегда ваш, Филипп Веннинг. Беллами дважды прочел письмо и сжег его. Одеваясь, он фальцетом напевал «Веселый месяц мой». Только он завязал галстук, как зазвонил телефон. Это была Финелла, которая бодрым голосом проговорила. «Доброе утро, Ники. Как вы себя чувствуете? Я ужасно провела безумное утро с Харкотом и нуждаюсь в поддержке. Я просто разваливаюсь». Он ухмыльнулся в трубку. «Однако звучите вы как целое существо, детка. Есть ли у вас что-нибудь для меня интересное?» «И да, и нет», — ответила она. «Вчера вечером мы встретили в монастыре Айрис Берингтон, и там произошла небольшая сцена. Ничего особенного. Я имею в виду, что физически никто не пострадал. Но в доме у Марча я ничего не нашла». «Вы хорошо все обыскали?» «Я?» — рассмеялась она. «Я перевернула все. Разве что обои не отрывала». «Понятно», — сказал Беллами. «Где сейчас Харкот и где вы?» «Харкот дрыхнет без задних ног. Он похож на крокодила в обмороке. И его храп, наверное, слышен даже в Перу. Я говорю из автомата напротив, в табачной лавке. Я съездила домой и переоделась. Должна вам сообщить, сэр, что за вами вечернее платье. То, в котором я была вчера, теперь никуда не годится. Оно пострадало, когда Айрис запустила в Харкота кружкой с горьким пивом. Беллами рассмеялся. «Видно, у вас действительно был славный вечерок. Можете встретиться со мной через полчаса в коктейль-баре отеля «Карлтон». Как думаете, Харкот проспит еще часок?» «Безусловно», — ответила она. «По его виду можно точно сказать, что он проспит до будущего года. Вас это устраивает?» «Замечательно», — воскликнул Беллами. «Вы успеете пообедать со мной, купить себе новое платье на обратном пути и подежурить у останков затонувшего корабля, пока он мне не понадобится сегодня вечером. Пока, Финелла». Он повесил трубку, закончил одеваться, спустился вниз и велел консьержке все телефонные звонки переводить ему в отель «Карлтон». Он заканчивал второй мартини, когда появилась Финелла. Она очаровательно выглядела в темно-сером костюме и сделанной к нему на заказ шляпки из бархата. Она сияла улыбкой, была свежа и привлекательна. Словом, была похожа на остальных хорошо одетых дам, обедающих в ресторане. Беллами подумал про себя. Интересно, что у нее в прошлом? Скорее всего, старая история, которая с небольшими вариациями повторяется с тех пор, как на Земле живут мужчины и женщины. Она выпила двойной сухой мартини, затем удобно устроилась в кресле, приняв грациозную позу, и предложила. «Лучше я сначала скину с плеч дело Ники, потому что не люблю мешать дело с обедом. А вы?» Он улыбнулся ей, заказал еще два коктейля и попросил ее рассказывать. «После того, как мы с вами расстались, Харкот находился в каком-то коматозном состоянии, пока мы не подъехали к его дому. Потом он подышал свежим воздухом и заявил, что не желает идти домой. Я была этому рада, поскольку хоть и умею постоять за себя перед лицом любого подвыпившего джентльмена с хорошими манерами, вовсе не была уверена, что справлюсь с Харкотом, если им действительно овладеет страсть». «Харкот, обуреваемый страстью, перспективы не из приятных», — согласился Беллами. «Что-то вроде расшалившегося бегемота». «Вот-вот», — подхватила Финелла. «А я не привыкла иметь дело с расшалившимися бегемотами. Не доводилось встречаться пока». «Это плохо, Финелла. Продолжайте». «Харкот объявил, что мы едем в монастырь», — рассказывала она. «Спросил, не возражаю ли я. Я ответила, что мне все равно, где пить, и что если никто не будет заставлять меня исполнять там танец с опахалом, я ничего не имею против. Итак, мы отправились в монастырь. Всю дорогу Харкот жаловался. Один или два раза я чуть было не разрыдалась. Главной темой было то, что его никто не понимает. Жена его на дух не переносит, женщины его обманывают. Он проиграл все деньги, практически все, что могло с ним произойти, произошло. Поэтому смерть была бы для него счастливым избавлением». «Очень похоже на Харкота», — подтвердил Беллами. «А что делали вы?» «Я была с ним очень мила и по-женски, как могла, его утешала. Напомнила ему, что самый темный час наступает перед рассветом». «Это было чрезвычайно остроумно, Финелла. Уверен, вы также сообщили ему, что пока человек жив, всегда остается надежда». «Скорее всего, да», — согласилась Финелла весело. «Я обрушила на его голову все известные мне мудрые афоризмы и старинные пословицы. Похоже, что успех превзошел мои ожидания, так как Харкот вдруг стал озорным и повел себя эксцентрично, попытавшись слишком уж интимно отблагодарить меня за слова утешения. К счастью, мы как раз подъехали к монастырю, и он упал с сиденья. Таким образом, я вышла из передряги с минимальными потерями в виде растрепанной прически и порванных чулок. Шелковые чулки так легко рвутся». Она допила коктейль и взяла протянутую Беллами сигарету. «Какое-то время после этого он вел себя очень мило», — продолжала она. если не считать того, что танцевать с ним все равно, что бороться с белым медведем. Тем не менее, все было в порядке, пока туда не явилась Айрис Берингтон с каким-то молодым человеком. Харкоту это не понравилось. Он стал отпускать грубые шутки по адресу Айрис. Сначала тихо, но по мере того, как он накачивался виски, голос его становился все громче. Беллами сочувственно кивнул. «Он действительно немного перепил», — продолжала Финелла. «И в конце концов молодой человек, сопровождавший Айрис, подошел к нашему столу и сделал ему вежливое представление. Харкот страшно разозлился и заявил, что ничего дурного про Айрис не говорил, кроме того, что она грязная корова, что она способна украсть золотые коронки изо рта своей спящей матери, и что она завоевала в возрасте 15 лет первое место на состязаниях по краже младенцев. А в остальном она очаровательная женщина, если такие женщины вообще в вашем вкусе». Финелла изящно стряхнула пепел. «Думаю, молодой человек был несколько обескуражен. Во-первых, он был в форме летчика Королевских военно-воздушных сил и не хотел попадать ни в какую историю. Это был очень симпатичный юноша. Во-вторых, думаю, он был введен в заблуждение, Айрис. Она, видимо, рассказала ему о себе какую-нибудь душещипательную историю. А он, будучи человеком простодушным, поверил». «Знаю», — улыбнулся Беллами. «Королевские военно-воздушные силы чрезвычайно эффективно действуют в воздухе. У этих ребят должна быть стопроцентно моментальная реакция. Но Айрис — это нечто совсем другое». «Можете мне не рассказывать», — пробормотала Финелла. «Если бы я служила в военно-воздушных силах, я бы предпочла иметь дело с дюжиной мессершмиттов, чем с рассерженной Айрис». «Так или иначе», — продолжала она, — «я взглядом дала понять летчику-лейтенанту, что Харкот пьян, и он меня понял. Он посоветовал Харкоту не валять дурака и сидеть тихо и спокойно. Харкот ответил, что он всегда спокоен. А теперь, когда Айрис отняла у него все до последнего пенни, ему и вовсе ничего другого не остается, как сидеть спокойно. Он сказал также, что если бы он служил в военно-воздушных силах и встретился с такой женщиной, как Айрис, он бы сел в свой самолет и улетел прочь, так, словно за ним гналась тысяча чертей. И добавил, что он ничего не имеет против нее лично, и что многие мужчины могут сходить с ума по ней. Но если бы была его воля, он бы назначил Айрис в правительственную комиссию по экономике. Потому что стоило бы только нацелить Айрис на Германию, и он, Харкот, ставит последнюю свою пуговицу против игрушечного слоника, что она обобрала бы всю страну за пару недель». «Харкот, должно быть, был очень забавен», — вставил Беллами. «К тому времени», — продолжала Финелла, «Айрис, уставшая ждать своего спутника, сама появилась на сцене и взяла ситуацию в свои руки. Она была очень сердита. Она очень грубо оборвала Харкота и запустила в него кружкой пива. Целилась она прямо в него, но и мне на платье вылилось полкружки. Я не слишком огорчилась. Это было не такое уж замечательное платье. К тому же я подумала, что вы наверняка купите мне новое». «Вы так подумали? А что было потом?» «Всем стало немного неловко. И я решила, что мне нужно уговорить Харкота уехать домой». Они с Айрис молча смотрели друг на друга ненавидящим взглядом. Потом Айрис сказала ему, чтобы он не смел к ней больше приставать. А он в отместку назвал ее стукачкой самого гнусного пошиба. И заявил, что ей придется отвечать перед законом, если она будет распространять свои клеветнические домыслы о том, что он делал в понедельник вечером. Она спросила, откуда у него такая информация, и он ответил, от Беллами. Тогда Айрис посоветовала ему не слишком доверять тому, что говорит Беллами, и выразила уверенность, что сам Беллами очень скоро окажется за решеткой. Харкот заявил, что прекрасно может позаботиться о себе сам, если только речь не идет о ней, На что Айрис весело возразила, что это он так думает. А по ее мнению, он первостатейный идиот. И ему лучше бы поостеречься Беллами, потому что Беллами очень опасный человек. «О боже, кто бы мог подумать!» — воскликнул Беллами. «Надеюсь, это неправда», — сказала Финелла. «Полагаю, вы выглядели бы слишком невинно за тюремной решеткой. Как вы думаете, мне позволили бы приходить и кормить вас булочками?» Они рассмеялись, и он предложил. «Пошли обедать». Они отправились в ресторан. Беллами заказал обед. Когда официант ушел, Финелла сказала. «Конечно, как я уже говорила, все это не мое дело, и я вовсе не любопытна. Но мне хотелось бы знать, из-за чего весь этот сыр-бор, чтобы не схлопотать еще один пинок, которых я получила в жизни больше, чем достаточно». «Никакого сыр-бора, моя дорогая», — ответил Беллами. «А что касается вас, моя дорогая, то ваша миссия почти окончена». Она прелестно надула губки и проворковала. «Очень жаль. Как раз в тот момент, когда мне это начало нравиться». «Все хорошее рано или поздно кончается», — философски заметил Беллами, приподняв одну бровь. «Дело в том, что после обеда я попрошу вас вернуться к Харкоту. Кстати, как вы попадете к нему? Если он спит, его и пушками не разбудишь». «Не беспокойтесь, Ники. У меня есть ключ. Я сняла его с брелока Харкота. Я очень предусмотрительна насчет таких мелочей». «Чудесно!» — одобрил Беллами. «Значит так. Побудьте с Харкотом до вечера. Может быть, он повезет вас куда-нибудь поужинать. Потом, часам к 9, доставьте его в малайский клуб. Я приеду туда вскоре после этого, и вы передадите мне его с рук на руки. Идет?» Она кивнула и ответила. «Очень хорошо. Не думаю, что я смогла бы выдержать его слишком долго. Во всяком случае, не в закрытом помещении. Обещаю, что доставлю его туда к 9». Она сделала паузу и добавила. «Мы еще встретимся когда-нибудь? Мы с вами?» Беллами одарил ее широкой улыбкой. «Не думаю», — ответил он. «Да наверняка и для вас будет лучше, если мы больше не увидимся. Как справедливо заметила вчера Айрис, я человек весьма опасный». Она согласно кивнула. «Знаю. Но я неравнодушна к опасным мужчинам. Из-за этого у меня всегда были неприятности. Было бы куда спокойнее стричь купон из какого-нибудь Харкота, который ни в чем опасном замешан быть не может». После обеда Беллами велел принести букет фиалок. Расплатившись за обед, обернул стебельки 4-5-фунтовыми банкнотами и вручил цветы Финелле. «Это на новое платье», — объяснил он. Явился посыльный и сообщил, что мистера Беллами вызывают к телефону. Финелла встала. «Ну, Ники, прощайте. Мы увидимся еще сегодня вечером. Но я могу официально попрощаться с вами уже сейчас. Спасибо за фиалки и лишнюю двадцатку. Я куплю интригующее вечернее платье и каждый раз, надевая его, буду вспоминать вас». «Надеюсь, вы часто будете надевать его, Финелла». Он дружески улыбнулся ей. «Я сама возьму такси», — сказала Финелла. «А вы идите к телефону. Если когда-нибудь вам понадобится кого-нибудь отравить или умыкнуть, звоните». «Непременно». Он проводил ее взглядом, закурил и пошел к телефону. Это была консьержка с улицы Полумесяца. Она сказала, что звонила мисс Кэрола Эверард и просила передать мистеру Беллами, что миссис Марч будет рада видеть его у себя около 4, к чаепитию. Когда Беллами вошел, Ванесса разливала чай, лежа на диване. Она была очень красива, хотя вид у нее был весьма усталый и немного озабоченный. На ней был длинный халат цвета пармских фиалок, облегавший ее стройную фигуру, фиолетовые сандалии и очень тонкие шелковые чулки завлекательного бежевого тона, Бусы и браслет из венецианского стекла украшали ее шею и запястье. По другую сторону камина скромно сидела Кэрола в черном костюме и черно-белом вязаном свитере. Очаровательная шляпка из леопардовой шкуры была наискось надвинута на лоб, а такая же шубка небрежно брошена на спинку стула. Ванесса подняла голову, взглянула на Беллами и улыбнулась. «Вам чай или виски с содовой, мой бедный подозреваемый?» «Впрочем, я сама знаю ответ». «А вот и ошибаетесь», — возразил Беллами. «Я теперь совершенно другой человек и пью чай. Как тебе это нравится, Карла?» «Мне это очень нравится, Ники», — ответила та. «Но мы страшно волнуемся за тебя, за Филиппа и вообще из-за всей этой истории. То, что случилось с бедной Фредой, слишком ужасно. Никто из нас не может поверить, что это правда. Мне все время кажется, что сейчас зазвонит телефон, и бедняжка попросит меня прийти к ней поболтать», — Ванесса сказала своим нежным голосом. «И мне тоже. Это просто ужасно, ведь правда? Наверное, когда-нибудь это пройдет, но это ужасно. Я никогда не забуду, какой испытала шок, когда купила газету и увидела это на первой странице». Карла встала. «Я ухожу», — проговорила она. «У меня масса дел, а вы прекрасно обойдетесь и без меня». Беллами подал ей пальто и, как бы между прочим, сказал: «Бьюсь об заклад, у тебя свидание с Ферди». «Как ты догадался?» — удивилась Карла. «Почему бы и нет? Он теперь мой кавалер. И тебе также следует знать, Ники, что мы помолвлены». Он взглянул на новое кольцо на ее безымянном пальце и состроил гримасу. «Так мне и надо», — сказал он. «Сыпь мне соль на рану, Карла. Я чувствую себя как Лю Хуанчин». «А кто это и чем он знаменит?» — спросила Карла, натягивая перчатки. Беллами принял чашку чая, протянутую Ванессой. «Это один тип из китайской мифологии», — пояснил он. «Он был замечательным парнем, но влюбился в дочь одного из местных богов. Однажды она сошла с пьедестала и сказала Лю Хуанчину, что он ей нравится, и что, несмотря на свое божественное происхождение, она согласна выйти за него замуж. Эта новость словно громом его поразила. Он был совершенно помешан на этой девушке, но и подумать не смел, что она когда-нибудь снизойдет до него. Поэтому он впал в прострацию. Понимаешь, что я имею в виду? Словом, он был так взволнован и переполнен радостью, что пошел, наклюкался какого-то местного зелья, саке, что ли, и не просыхал несколько месяцев». Карла улыбнулась. «А что сделала божественная невеста?» «Она, конечно, страшно рассердилась и вышла замуж за какого-то другого типа». «И тогда Лю Хуанчин понял, какого свалял дурака?» — осведомилась Карла. «Ничего подобного. Ибо, будучи на все 100% дочерью бога, девушка оказалась никудышной женой. Возвращаясь вечерами домой, старина Лю Хуанчин, спрятав лицо в воротник, останавливался, бывало, у ее дома и слушал, как она пилит своего мужа. Потом он злорадно улыбался, отправлялся домой и зажигал в алтаре перед своим идолом пару лишних благовонных палочек. В благодарность за то, что боги избавили его от участи, которая хуже смерти». Ванесса рассмеялась. «Все бесполезно, Карла. Ники неисправим. У него всегда найдется какой-нибудь неожиданный аргумент». «Неисправим?» — переспросил Беллами. «Но она никогда и не пыталась меня исправить. Вместо этого она променяла меня на Ферди Мотта. Ну скажи, Карла, неужели он умеет так же хорошо целоваться, как я?» Строгим тоном Карла ответила: «Это к тебе не имеет никакого отношения. Это сугубо личное дело, мое и Ферди». Потом снова рассмеялась. «Пока. Привет вам обоим». И вышла. «Шикарная девушка», — вздохнул Беллами. Каким же я оказался идиотом? Ванесса грациозно пожала плечами. За что боролись, Ники, на то и напоролись. Честно говоря, я не думаю, что это была ваша самая большая беда. Беллами посерьезнел. Знаю. Вы видели письмо, которое я написал Кароле? Ванесса кивнула и налила себе чаю. Ничего во всем этом нет хорошего. Вы со мной не согласны, Ники? Это гнусно, ответил он. Я думал обо всем этом, пока у меня ум за разум не стал заходить. Будь я проклят, Ванесса, если я знаю, что делать. Ванесса внимательно посмотрела на него, поставила чашку на столик рядом с диваном и заложила руки за голову. Беллами отметил, что красота ее почти совершенна, и что в ней был какой-то абсолютный покой, который трудно выразить словами. Конечно же, в ней что-то было. «Единственное, что вы должны сделать, Ники, — советовала она, — и если у вас остался здравый смысл, вы сделаете это, не задумываясь. Пойти в Скотленд-Ярд к офицеру, который занимается этим делом, и рассказать ему всю правду. Если вы это сделаете, вы спасены. Если нет, вас будут подозревать». Он кивнул. «Вы, конечно, правы. Но если я это сделаю, они наверняка арестуют Харката. Они его тут же схватят». Он пошарил в нагрудном кармане пиджака и извлек конверт. А из конверта окурок сигареты, которую Харкат дал ему в клубе Мотта. «Посмотрите на название, Ванесса», — показал он. «Марокко. Это сигареты, которые курит только Харкат. Я нашел этот окурок еще дымящимся в пепельнице у постели бедной Фреды». Беллами лгал с легкостью, которая дается лишь долгой практикой. «Он был там, клянусь чем угодно, он был там, когда я вошел в квартиру. Он спрятался и выскользнул при первом же удобном случае, когда я был в спальне». Ванесса улыбнулась и протянула руку к чашке. «Похоже на Харката. Большую часть жизни он потратил на то, чтобы проскальзывать и выскальзывать из разных мест и ситуаций». «Вы не любите его, Ванесса?» — спросил Беллами. Она улыбнулась. И это была жесткая улыбка. «Я испытываю к нему отвращение». Ванесса открыла ящичек с сигаретами и взяла одну из них. Беллами приблизился и дал ей прикурить. Склонившись над ней, он оценил прелесть ее глаз, глядевших на него снизу вверх. «Я знаю о Харкате столько, сколько не знает никто», — сказала она. «Так уж случилось. Мы были женаты 7 лет. И за все это время я не видела, чтобы он сделал что-то бескорыстное или повел себя порядочно. Если бы я не позаботилась о последних своих грошах, он бы и их промотал. Как промотал все, что у меня было, когда я выходила за него. Бог его знает, почему я стала его женой», — с горечью воскликнула она. «Если есть на свете законченная дура, так это была я». Беллами согласно кивнул. «Я знаю, Харкат — тяжелый случай. Хотя какое право имею я говорить об этом? Я и сам от него недалеко ушел». Ванесса улыбнулась. «Здесь не может быть никакого сравнения», — твердо возразила она. «Никакого. Ваши прегрешения — это скорее промахи. Вы пьете больше, чем нужно. Вы не слишком прилежны в работе. Вы забавный человек, Ники. Но в глубине души вы славный парень. Любая знающая вас женщина это подтвердит. К тому же вы щедры и бескорыстны. И никогда не присасываетесь к людям, как паразит». Ее лицо исказило гримаса. «А Харкат способен украсть последний медяк у спящего нищего». Беллами достал портсигар и закурил. Спустя некоторое время он спросил. «Ванесса, вы можете мне кое-что сказать? И не сердитесь на меня за этот вопрос. Как вы думаете, между Харкатом и Фредой что-нибудь было?» Ванесса затянулась сигаретой, потом выпустила дым через ноздри и ответила. «Вы хотите знать, был ли у Харката роман с Фредой?» Беллами кивнул. «Да, именно это я хочу знать». «Конечно, был», — сказала Ванесса холодно. «Я знала это уже давно. Я и на следующий ваш вопрос отвечу. Вы спросите, что общего могло быть между такой хладнокровной, замкнутой, сдержанной женщиной, как Фреда, и такой грубой скотиной, как мой муж? И я вам расскажу». Беллами продолжал курить. Несколько месяцев тому назад я велела Харкоту убираться вон, потому что не желала делить его с целой кучей случайных женщин и дешевых шлюх. Тем более, что все они тратили мои деньги. Словом, я его прогнала. Он не возражал. Не думаю, что ему хотелось вести жизнь порядочного человека. И так он убрался. Я не обсуждала этого вопроса с друзьями, так как здесь нечего было обсуждать. Вот тут-то он и вцепился мертвой хваткой во Фреду. Филипп был страшно занят на своей новой службе, редко бывал дома. Фреда чувствовала себя покинутой. Харкот постоянно бывал у нее. То на чай заедет, то на коктейль, и искал сочувствия, бил на жалость. Он не такой уж безмозглый. Видимо, было в нем в тот момент что-то, что тронуло Фреду. Так или иначе, она ответила на его притязания. «Я знаю это точно, потому что задалась целью выяснить, так ли это. Мне хотелось лишь удовлетворить свое любопытство, больше ничего». «О, Господи!» — воскликнул Беллами. «Кто бы мог подумать? И вы считаете, что Фреда давала ему деньги?» Ванесса рассмеялась. «Мой дорогой Ники, не будьте так наивны. Харкот может взять деньги даже из дароносицы в церкви, если никто не видит. Конечно же, он брал деньги у Фреды. На что бы он иначе существовал?» Беллами выбросил в камин окурок и закурил снова. «Это просто ужасно, Ванесса, да? Грош нам всем цена. Все мы считались в той или иной мере друзьями с тех пор, как Харкот, Мот и я начали работать у Филиппа в отделе «С». Мы, конечно, догадывались, что вы с Харкотом не очень ладите, но я представить себе не мог, что все так плохо». Он помолчал немного, потом заговорил. «Ванесса, вы думаете, что это Харкот убил Фреду? Я знаю, что вы так думаете. Я чувствую». Ванесса спустила ноги на пол быстрым и изящным движением. У нее были восхитительные ноги. «Ради бога, Ники!» — сказала она. — Что с вами? Неужели это не ясно, как день? Она бросила окурок в пепельницу, стоявшую на столе. — Послушайте, Ники, подумайте сами, как все было. Харкот каким-то таинственным, только ему известным способом добился того, что Фреда стала его любовницей. Вы хорошо знали Фреду. Это была замечательная женщина, восхитительная. Но почему-то это знала лишь она одна. Даже несмотря на то, что муж ее обожал, она пожалела Харкота или вошла в его тогдашнее положение. Казалось бы, что Харкоту этого должно было быть достаточно, но не тут-то было, не таков Харкот. Ему мало того, что такая женщина, как Фреда, стала его любовницей. Ему нужна была еще и эта ужасная Берингтон. И у него хватало наглости платить за ее благосклонность деньгами, которые он брал у Фреды. У него хватало бесстыдства таскать ее за собой повсюду, привести ее даже на вечеринку к Кэроле. Если вы хотите знать, почему Фреда не пришла туда, сказавшись больной, так именно из-за этого. Когда она сказала Харкоту, что у нее больше нет денег, он предпринял наступление. Он умышленно поехал. Взял эту хищницу Айрис Берингтон и привез ее к Кэроле. Это был вызов всем нам. А потом случилось самое плохое. С его точки зрения, конечно. Берингтон сообщила ему, что он ей надоел, что без денег он ей не нужен. Поэтому-то он в ярости и вернулся к Фредди. Он приехал к ней злой, ненавидящий, пьяный и убил ее. «Конечно же, он ее убил!» Беллами кивнул. «Вы правы, Ванесса. Совершенно очевидно правы. Все мои сомнения, связанные с ложными представлениями о дружбе и порядочности, здесь неуместны. В конце концов, убийство есть убийство. Что вы собираетесь делать, Ники? Я завтра же поеду в Скотленд-Ярд и все расскажу Мейнеллу. В конце концов, я должен думать и о себе. Ванесса кивнула. «Конечно», — согласилась она. «Вы, безусловно, должны это сделать. Если у Харкота есть какое-нибудь алиби, пусть он сам его представит. Я не утверждаю, что он хотел убить Фреду. Множество убийц не собираются убивать, но убивают, не так ли? Пусть Харкот заботится о себе сам. Почему это должны делать вы?» «Не знаю», — ответил Беллами. «Разве что потому, что в Харкоте всегда было что-то жалостное». «Вот именно», — угрюмо подтвердила Ванесса. «Проклятая жалость! Из-за нее я и вышла за него замуж. У меня он тоже вызывал жалость. Думаю, и Фреда попалась на эту удочку, и поэтому давала ему деньги. Бедная Фреда вовсе не вызывала жалости. Теперь ее убили. А вы жалеете человека, который лишил ее жизни. Боже мой, это ужасно. Ох уж эти жалостливые люди!» Беллами встал. «Вы настоящий друг, Ванесса. Огромное вам спасибо». Приподняв одну бровь, он улыбнулся ей. «И спасибо за чай». Ванесса тоже встала. «Отправляйтесь в Скотленд-Ярд и расскажите им всю правду. Иначе вы будете еще одним человеком, вызывающим жалость». Она наклонила к себе его голову и поцеловала в губы. «Мне давно хотелось это сделать», — сказала она. «Главным образом потому, что вы идеальны в моем представлении, мужчина. Несмотря на все то поверхностное, чем вы прикрываетесь словно маской. Ну, теперь идите, Ники. Мне нужно причесаться». «Окей, босс». В дверях он задержался и, обернувшись, сказал: «Харкот был дураком. Как можно променять такую женщину, как вы, на какую-то Берингтон? Он, наверное, чокнутый». И вышел, широко улыбаясь. Было 5 часов. Беллами взобрался по лестнице в малайский клуб. Там было пусто. Блондинка послала ему улыбку из-за стойки. «Как поживает миссис Рок?» — ехидно спросила она. «Двойное виски с содовой, пожалуйста», — ответил он. «А почему ты о ней спрашиваешь?» «Я вчера вечером наблюдала за вами. Когда Ланселот стал затевать ссору, я знала, что вы его припечатаете. И она знала. Ей не нравится этот Ланселот. Ей было это очень приятно, я видела по ее глазам». «Если это ей не нравится, почему же она с ним ходит?» — поинтересовался Беллами. «Ее же никто не заставляет, не так ли?» Блондинка-барменша криво усмехнулась. «Она работает на Фредди Мотта, владельца клуба. Они с миссис Берингтон приводят туда своих приятелей. А Мотт платит им за это комиссионные». «А-а-а!» — протянул Беллами. Он выпил виски с содовой и направился в другой конец зала, к телефонной будке. Набрав номер отдела С, он попросил мистера Веннинга. Когда тот взял трубку, Беллами сказал: «Филипп, спасибо за письмо и сведения. Я не буду вам ничего говорить по поводу Фреды, вы сами знаете, что я чувствую. Единственное, что можно вам посоветовать сейчас, работать так, чтобы чертям жарко было, чтобы не оставалось времени думать об этом». «Спасибо, Ники», — поблагодарил Веннинг. «У меня для вас кое-что есть, Филипп. Кое-какие соображения насчет утечки. Мне нужно повидаться с вами. Сегодня вечером можно?» «В баре Беркли в 7 подходит?» «Отлично», — воскликнул Беллами. «Послушайте, Филипп, вы только что получили нокаутирующий удар. Вы готовы выдержать еще один? Справитесь?» «Не беспокойтесь», — мрачно ответил Веннинг. «После того, что случилось, я выдержу все, что угодно. Хуже уже ничего быть не может». «Хорошо», — сказал Беллами. «Тогда до 7». Он повесил трубку, проследовал обратно к стойке и заказал еще порцию виски с содовой.